Схватка оказалась короткой, но совсем без шума обойтись не удалось, поэтому Андрей, не задерживаясь, сумрачным путем почти сразу же оказался сбоку от оставшейся троицы грабителей. Слышал, Гиштар, тот, кто коловоротом делал отверстие в ставне, прекратил работу и повернул голову в сторону улицы. Кажется, там что-то, он не договорил, напряженно прислушиваясь. Стоявшие по бокам от взломщика подельники тоже насторожились, готовя заточки для схватки. «Вроде тихо», – прошептал грабитель, за спиной которого уже стояла его смерть, пока невидимая, в обличии благородного Элла, «вроде, не считается». Так же тихо произнес Андрей, перерезая налетчику горло, одновременно нанес сильный удар мечом сверху вниз по грабителю, вновь начавшему сверлить отверстие. Если тела валились на землю достаточно бесшумно, то инструмент, стукнувшийся камень, произвел громкий звук. «Обик, ты чего?» Третий бандит впал в ступор, когда на него стал заваливаться разрубленный подельник. «Нет больше Обика». Андрей сделал очередной шаг вперед и прикончил последнего из семерки гастролеров. «Как и тебя». Прислушался, и в ночной тиши улицы различил голоса наверху дома. Видимо, там были окна спальни. «Крысы опять завелись», — буркнул женский голос. «Слышишь, Вик, какие еще крысы? Спи давай, говорю же тебе, шумят внизу. Дерьмо нам Полик продал, а не алхимическую отраву. До утра твои мысли не подождут». Слушать дальше Андрей не стал. Да, собственно, стало и нечего, хозяева дома угомонились. Тела убитых им грабителей Немченко растворил в сумраке. Их жалкое оружие и тощие кошели сложил в многоразмерную сумку, потом можно оценить добычу, хотя и так ясно, там на сладости для Жоры и Гани едва наберется. Осталось подумать, что делать с трофейным ворохом одежды. Пусть здесь валяется, нет, с утра обнаружат, вызовут стражу, начнутся разбирательства, криминал тут же об этом прознает, у гадюки спросит, не болтала ли она языком, кому бы НН следовало. Так что, преодолевая брезгливость, Андрей собрал неприятно пахнувшие вещи, сложил их в один ворох, кое-как связал и определился с направлением своего перемещения. За районом общественных конюшен имелся небольшой загаженный лесной массив, разрезаемый речкой и оврагами, где проживали городские нищие, одна из группировок, насколько он понял. Там выброшенные вещи грабители и часа не пролежат, все растащат вмиг, и вопросов не зададут, откуда к ним такое немеренное богатство свалилось. То место Андрей приметил где-то неделю назад издалека, поэтому слегка промахнулся, оказавшись не у речки, а в паре десятков шагов от нее. Чтобы избавиться от ноши, адепту тени не требовалось выходить из слоя сумрака, достаточно было отпустить что-либо из рук, как эти предметы оказывались в реальности. Как тот сеятель 12 стульев, сеявший облигации государственного займа, землянин, подойдя к замусоренному берегу, раскидал одежду и вещи, сумки, ремни, перевязи, бандитов вдоль берега. По идее, надо было бы сразу вернуться домой, да внимание попаданца привлекла группа людей, топтавшаяся в полусотне метров от него, и мольбы о пощаде, раздающиеся оттуда. Разумеется, просили не его, но уж больно жалобно звучало. Пройти просто мимо и не полюбопытствовать, что там случилось, Немченко не сумел. В центре круга, который образовался полутора десятком нищих оборванцев, мужчин и женщин разного возраста примерно поровну, находились двое молодых босиков, парень с отрубленной кистью правой руки, и жутко чумазая даже на фоне остальных грязнуль девушка, обоим лет по 20. Кроме луны и звезд, происходившие освещали отблески большого костра, горевшего неподалеку. Бросаемые им тени создавали жутковатую картину, похожую на творение Босха. «Мы все отдали, клянусь», — плакала молодая нищенка, как и ее напарник, стоявшая на коленях. Тетка Нига соврала, не было там никакого куляса караками. «Хлеба только немного, не ври, шлюха». К плачущей подскочила какая-то страшная старуха и больно ударила кривой палкой ее по плечу. «Мы согласились вас взять к себе, а вы, твари, решили зажимать нашу долю, уже второй раз. Вчера, твой друг тоже убеждал, что тебе наемники ничего не заплатили. Да чего их слушать?» Баском прогудел довольно молодой мужчина с непропорционально большим, как бочонок, торсом и испитым лицом. «Давайте утопим, а ножик шипра я себе заберу». «С чего это вдруг себе?» — спросил его стоявший рядом старик. «Я его раньше тебя присмотрел». Как Немченко понял, предложение утопить вопросов ни у кого не вызвало. Сам землянин все еще находился в слое сумрака, и шайка голодранцев его, естественно, не видела. Среди бомжей выделялись четверо довольно крепких мужиков с короткими дубинками в руках, с учетом бочкообразного актив шайки составлял пятерых, остальных как бойцов всерьез можно было не рассматривать, да и эти-то смотрелись довольно жалко. Судилище носило явно несправедливый характер, ни тебе адвоката, ни малейшего доверия к словам оправдания, которые новички пытались произносить в свою защиту. Подсознанием Андрей понимал, что если бы не его желание пополнить свою армию теней, наплевал бы он на разборки среди опустившихся бродяг. Но преследование им своей выгоды совсем не отменяет того, что он может выступить на стороне добра. У парня в неизувеченной руке словно по волшебству появился ножик, видимо, тот самый, по поводу которого возник спор между бочонком и стариком, вполне неплохой для резки мяса клинок. Однорукий вскочил на ноги, закрыв собою подругу, чем вызвал злорадный смех у всех собравшихся. «Отпустите нас», — предложил он. «Мы уйдем за лейку и больше на вашу территорию не вернемся. Ты считаешь, что можешь вот так просто уйти, не вернув долги? Какие долги, решето? Мы у вас ничего не брали». Тут благородный Ант, одетый простым горожанином, вышел в реальность за спиной главаря, извлек из ножен меч и произнес: «Как по мне, решето, так вполне дельное предложение. Они оба уходят и больше вам не докучают». Над заросшей кустарниками и деревьями большой помойкой повисла тишина. Все развернулись в сторону гостя и удивленно на него уставились, разве что рты не раскрыли буквы «О», хотя кто-то, как покрытая струпьями по всему лицу молодая женщина, так и сделали. «Ты откуда здесь взялся, почтенный?» — наконец спросил бочонок, переводя взгляд туда-сюда с головы попаданца на меч в его руке. «Стреляли», — вспомнил Андрей ответ Саида из белого солнца пустыни. «Так что отпускаем?» «Нет», — несмотря на свою несуразную комплекцию, главарь оказался быстр, очень быстр, и попытался ударить незваного гостя в лицо. Только не этому жалкому бомжу соревноваться в скорости с мастером меча. Оборванец еще только начинал движение кулаком, как тут же ему потребовались обе руки, чтобы попытаться удержать вываливающиеся из живота кишки. Андрей взрезал бочонка одним рассекающим махом клинка снизу вверх. «Сволочь!» — упал главарь на колени, взвыв от боли. «Что-то мне сегодня много гадостей приходится выслушивать», — вздохнул Немченко, делая небольшой шаг вперед и добивая главаря глубоким уколом в уродливую грудь. Он ожидал, что группа нищих сейчас кинется на него, если не всем скопом, то хотя бы своими вооруженными дубинками мужчинами. Да куда там, вся шайка бросилась в рассыпную, оставив надежды Ларе на очередное пополнение магического войска не сбывшимися. Нет, одну тень он получил, но и только. Гоняться за оборванцами по большой свалке могущественный десятиранговый маг, член избранного клуба, владетель Рея и советник главы тайной службы, конечно же, не стал. И так ситуация выглядела со стороны жалкой и смешной. Не дай великий когда-нибудь Джесси об этом проболтаться, Андрей протер клинок и убрал меч в ножны, она засмеет. «Почтенный, ты», — однорукий все так же прикрывал испуганную подружку и сделал шаг назад, так и не задав вопроса. «Я, а ты мне скажи, только честно, о каракате, о которых этот дутый распинался, вы с ней все же присвоили себе или нет?» Потому, как вильнул взглядом калека, ответ Немченко понял и без его слов. «Да, зажали от коллектива часть добычи, действительно не поделились». У Андрея было уже начинали бродить мысли приспособить к какому-нибудь полезному для себя делу спасенную им парочку, даже восстановить парню кисть, полагая, что чувство благодарности заставит их служить на совесть. Может, оно так бы и случилось, только попаданец уже передумал. Предавший единожды предаст вторично. И неважно, что шайка не внушала никакого уважения. Однорукому и его подруге дали место в своей компании, а они тупо крысятничали. «Мы с Налей были должны деньги, иначе нас, теперь это не важно», — отмахнулся землянин. «Убирайтесь отсюда, раз хотели, и я, пожалуй, пойду, благодарить меня не нужно». Развернувшись, он направился в сторону конюшен. «Почтенный», — окликнула его спасенная, но он не обратил на ее вскрик внимания и продолжил путь. Не хотелось, чтобы среди обитателей помоек, свалок, трущоб поползли легенды и сказания о необычайном маге, который появляется среди ночи, творя добро другим во благо, поэтому в сумрак Немченко ушел, когда скрылся от взглядов местных жильцов. У нищих сбит жизненный ритм. Пока все нормальные люди спят, они бодрствуют. Как ныне и благородный Ант, с иронией отметил землянин, появляясь во дворе своего особняка. В самом доме, попахивая кровью, делать ему пока было нечего. Данную ситуацию Андрей предвидел, поэтому его ждала растопленная баня. Бодрствующий возле ворот дружинник вызвался проводить господина, но Олрей отмахнулся, дорога известна. В предбаннике дремала Рида, вскочившая при появлении хозяина. «Господин, вам помочь помыться?» – спросила, блеснув глазками. «Обойдусь, ты иди спать, утром тут приберешься». Рабыня кивнула, но уходить не спешила, суетилась, раскладывая сменное нательное белье и полотенце. «Раньше я вам нравилась, хозяин», — сказала она, забрав в охапку скинутую Элом одежду и отводя взгляд в сторону. «И сейчас нравишься, но теперь я женат, Рида». Андрей с удовольствием погрузился в бассейн с теплой водой. Забыла, девушка ушла явно расстроенная и в недоумении, какому Олу наличие супруги мешает развлекаться со служанками. После помывки землянин переместился в их с Джесей спальню, использовав магию. А Ларей спала так сладко, что будить ее Андрей не стал, аккуратно забравшись под одеяло. Зря старался, любимая отличалась чуткостью, а может и ей стихия земли помогает быть всегда начеку, даже ночью. «Ты почему так долго?» – спросила она с улыбкой, поворачиваясь лицом и запуская руку к низу его живота. «Как прошло, не спрашиваю. Обними меня, если, конечно, любишь». Андрей не смог вспомнить, когда бы он давал повод в этом усомниться. Ответил на ласки, и уснули они, когда за окнами уже начал брезжить рассвет. Глава 11. Бумаги казначея тайной службы Андрея удивили. Он предполагал, что где-то на чем-то подворовывают, но не думал, что так много и нагло. Средневековая бухгалтерия ожидаемо оказалась для профессионального аудитора из иного мира крайне примитивной, хотя казначеи и его счетоводы пытались все по максимуму запутать. Только никто из них не рассчитывал, что отчеты будет просматривать столь въедливый и внимательный проверяющий, как Олрей. Попаданец предполагал поработать с доставленными ему бумагами неделю, а уложился в 3 дня. «И что мне теперь с этим делать?» Хлопнул он по тонкой стопке листов, исписанных его расчетами и пометками. Пообедав в ближайшем, пусть и дорогом, трактире, Олрей и Стирс вернулись к работе. Пока благородный Ант корпел над финансами, Карт выписывал данные агентов, проходящих по ведомству разведки, делая пометки с их краткими характеристиками, если те были ему знакомы. В том, что его помощник весьма неплохо разбирается в людях, землянин уже не сомневался. «Тебе лучше знать, кому рассказать», — оторвался от своих бумаг Ол Стирс. «В чем проблема-то?» «Да в том, что наш главный начальник явно в курсе масштабов хищений». «Полагаю, нет, уверен, он сам один из главных получателей выгоды от всех этих приписок и лживых отчетов». «Смотрю, ты не удивлен, Карт, магистр, заказавший уже себе полагающийся ему по новому статусу форменный костюм, по-прежнему носил одежды, более приличествующие торгашу средней руки». Ол Стирс отложил перо, протер пальцами глаза и вздохнул. «Ты же ведомости оплат сам видел, Ант, наши сотрудники получают меньше чиновников гильдии. Я уж не говорю о тех, кто сидит в палатах магов. Платит мало, но разрешают воровать, примерно так. А ничего, что из-за этого?» Немченко разыскал в ворохе несколько листов, взял и потряс ими. «Половина доносителей и слухачей, мертвые души. Как ты сказал, говорю, существуют лишь на бумаге. Оплата за услуги другим не соответствует ценности полученных от них сведений. Знаешь, теперь я вовсе не удивляюсь, что наемные убийцы чувствовали себя в столице и дворце как у себя дома, если и в разведке с источниками сведений такое же творится, там хуже». Карт выбросил использованное перо в ящик и взял новое. «Эти выплаты хоть как-то можно определить, а попробуй узнай, сколько и кому заплатили где-нибудь в Нейтере, Миллите или Империи, но так уж у нас устроено. Ты спрашиваешь, к кому идти? Так вы же своим клубом завтра у Элиги Спас собираетесь? Вот там и обсудите. Я в такие высокие облака не залетаю. А вообще, нам с тобой нечего делать во дворце. Потребуй от главного, чтобы тебе выделили помещение в здании штаба, в том крыле, где размещается разведка, раз уж ты решил взять у дела ее управлением себе». Взять-то Андрей взял, жаль, не совсем понимал, во что ввязывается. Разведка здесь находилась не просто на примитивном уровне, а опиралась в основном на агентуру, работающую внутри Долиара с иноземными торговцами, путешественниками, иногда просто заезжими авантюристами. Да, имелось подобие аналитической группы, но какую картину она могла сложить без засланных в соседние страны разведчиков? А таких было очень мало, в основном, переехавшие купцы, мало что знающие и не приближенные к кругам принимающих решения. Придется землянину напрягать свою память, чтобы из прочитанных книг и просмотренных фильмов выудить методы работы нелегалов, которых еще нужно найти, обучить, обеспечить легендами и средствами, а, главное, помочь организовать в чужих странах агентурные сети и способствовать занятию ими ключевых должностей в иностранных государственных или муниципальных ведомствах. Немченко уже понимал, ему без своего личного участия в работе на местах не обойтись. Опять Джесси быть вдовой при живом муже, находящемся постоянно в разъездах, перемещениях по соседним странам. Неким утешением для любимой могло послужить то, что ей теперь есть чем заняться. Помимо учебы, которая сама по себе занимает много времени, особенно начавшиеся практические занятия по алхимии и травничеству, Олерей вновь предстоит стать архитектором, строителем и дизайнером. Благородному Анду Корона за особые заслуги подарила неподалеку от королевской резиденции участок земли, примерно с половину гектара, 80 метров в длину и 60 в ширину, хватит даже на небольшой парк, и теперь молодая Читариев могла приступить к возведению дворца, достойного десятирангового мага и самой прекрасной Элыдальяра. Джесса уже впряглась в работу, начала изготавливать амулеты каменной твердости на основе стихии земли. Без таких артефактов, а их нужно не менее полутора десятков, в отсутствии родового камня построенный с помощью магии дворец дольше года с небольшим не простоит, начнет рассыпаться, а создать второй кристалл рода ни у кого из магов не получится. Кроме Джессиной энергии земли Рим потребуется и немало денег для внутренней отделки здания, его украшения и мебелирования, покупки увеличенного штата прислуги и найма охраны. С финансами-то у Анда с Джессой было все в порядке, имелись большие накопления, да и синема с иллюзионами приносили отличную прибыль, что не отменяло необходимости поиска дополнительных источников доходов, чтобы содержать увеличившееся хозяйство. Изымать деньги из владения они по-прежнему не хотели, там было еще во что вкладываться. Андрей надеялся, что разведывательная деятельность принесет ему не только массу забот и недовольства супруги, но и выгоду. Во всяком случае, служба в войсковой разведке у него получилась очень даже прибыльной, так почему бы не оказаться таковой и его руководство агентурной. Насчет нашего перемещения в штаб ты прав, Андрей поднялся, там будет удобней, да и не нравится мне ощущение давления от блокираторов, а я их не чувствую, почти. Видимо, чем выше ранг, тем острее их восприятие. Хмыкнув, такая мысль ему в голову не приходила, советник отправился к своему формальному начальнику, хотя кто из них на самом деле главней, руководитель тайной службы или приставленный к нему надзирающий от клуба, вопрос подвис в воздухе. Наверное, все же благородный Ант. Просьба Ларри о выделении для него и магистра Карта Олстирса помещений в штабе была удовлетворена быстро. Получив у Ринуса Олвиттия соответствующее письменное распоряжение к коменданту здания, новый глава разведки со своим помощником отправились по нужному адресу. Теперь дворцовые конюхи их лошадей не путали, хватило одного урока, полученного от магистра, и гвардейцы у ворот уже знали благородного Анда и спешили их распахнуть до того, как молодой высокоранговый маг приблизится. «Только отдадим бумагу», — сказал Андрей, — «а вселяться уже завтра будем. Заодно познакомимся лично с сотрудниками. Если решишь кого-то заменить, могу подсказать несколько кандидатур на их место. Посмотрим». Попаданец пока не был готов к кадровой реформе в своем ведомстве. Причина банальна, отсутствует, как говорили в его родном мире, длинная скамейка запасных, а полагаться на людей Эластерса такое себе решение. В планах Немченко было получить в итоге такую структуру, которая будет служить не только и не столько короне, сколько ему лично. Найти бы еще толковых и верных исполнителей. Кадры решают все, авторство данной фразы Андрей точно не помнил. Кажется, сказано Сталиным, но руку на отсечение бы не дал. Давай проедем Банковской, хочу еще раз оценить полученный участок. Да уж, хмыкнул Карт, отплатили тебе по-королевски. Ратвису IV так и полагается проявлять свою щедрость, раз он король, усмехнулся Олрей. Людей на площадях и улицах околачивалось много, приходилось словно волнорезами грудями своих коней разрезать толпу. Народ от этого недовольно бурчал, но старался делать это так, чтобы слух Олов не мог разобрать слов. В Нагабине простолюдины бы и вовсе не пикнули, а тут столица, жители наглее. Начал накрапывать небольшой дождик, но амулет стихии ветра с заклинанием потока, подаренный Анду Панай и Олверон еще во время Нейтарской войны, до сих пор продолжал служить верой и правдой, защищая сейчас от влаги обоих спутников. Хорошее место. Карт огляделся по сторонам. Лучше даже, чем у других твоих коллег. королевскому дворцу ближе, и тут район ростовщических контор в основном из зданий гильдий. Удачно, что один участок не успели никому продать. Раньше здесь располагались казармы, арсенал, склады и конюшни 5-го кавалерийского полка. 3 года назад его перевели на зимние квартиры в Лотыск, городок в полутора десятках миль от Галия, а освободившиеся площади разделили на участки и отдали застройщикам за очень большие деньги. Разумеется, но территории плаца и прилегающих к нему тренировочных площадок не успели, ожидая более высокой цены, дождались. Ратвист IV своим указом распорядился передать эту землю Анду Олрею, бесплатно. «Да, повезло, что меня такое место дождалось», — согласился попаданец. «Хлопот теперь нам с Джисой надолго хватит. Смотрю, дело сдвинулось с мертвой точки. Дорога в 1000 миль начинается с первого шага, а ты мудрец, мой командир», — хохотнул Карт, услышав переделанную китайскую пословицу. «Стараюсь им быть. Тесть позавчера договорился с кем-то из своих знакомых в столичной управе, и сейчас 2,5 десятка оборванных городских рабов обоего пола под присмотром напыщенного парня чистили территорию от строительного мусора. Здания бывших казарм давно разобрали на материалы, но местами оставались вывороченные камни плаца, деревянные балки и прочее. Увиденное напомнило Немченко картину о первом коммунистическом субботнике с участием самого Ленина, даже бревно носили. Напомнил себе, что надо у Актонера Олперина поинтересоваться, во сколько вылилась учтивость чиновников ратуши, предоставивших бесплатную рабочую силу. Понятно, тесть от денег взять откажется, раз уж ничего по этому поводу не сказал, но надо из вежливости хотя бы предложить компенсацию. К штабу тайной службы они прибыли аккурат к официальному окончанию рабочего дня, и навстречу через распахнутые настежь ворота, никем не охраняемые, не считать же молодого дворового раба у створок сторожем, валила толпа сотрудников. Сложно было понять, кто из них палачи, дознаватели, агенты или делопроизводители. Шли и молодые, и пожилые, мужчины и женщины. Выделялись лишь шалы, они тут, понятно, начальники. Олрей признал нового советника один из вышедших за ворота адепт огня. «Я Антер Олмастин, начальник учета. Чем-то могу помочь?» «Да, благодарю, мне нужен комендант. У него сегодня и завтра выходные, уехал к старикам-родителям. Я могу решить проблему, пока он отсутствует». Отдав учтивому магу распоряжение Элла Виттия, советник с магистром отправились по домам, в штаб заходить не стали. Карт предложил посетить трактир, но Немченко отказался. Ему сейчас не до посиделок с приятелями, иллюзионы на продажу сами себя не изготовит, да и подумать было о чем. «Все равно это временное решение», — сказал, когда они вернулись к Дворцовой площади и поехали по ее краю, чтобы не уткнуться в сооруженные аттракционы, где скоморохи устраивали потешные бои, а вокруг собрались толпы зевак. Празднования давно закончились, но циркачи продолжали веселить народ. Эти дни их полгода кормит. «Я про переезд наш в штаб. Чем он тебе не понравился? Много лишних глаз и ушей. Как смотришь, Карт, может нам вообще отдельное ведомство создать? Назвать главным разведывательным управлением, подчиненным непосредственно королю. Найти подходящее здание где-нибудь в пригороде, а лучше выкупить постоялый двор за стенами Далье. Что думаешь?» Они остановились на выезде с площади. Олстирс все-таки облюбовал себе трактир на углу. Домой, в отличие от начальника, магистра не спешил. «Ты не у того спрашиваешь, Ант», — он похлопал коня по холке. «Во-первых, я не до конца понимаю твою мысль, вернее, вообще не знаю, для чего это нужно, а, во-вторых, это вопрос финансов. Королевская казна, подозреваю, не очень хорошо себя чувствует после войны. Андрей и так уже понял, что обратился не по адресу. Завтра с коллегами по клубу лучше поговорить, но прежде самому все хорошо продумать, а еще нужно уже в ближайшее время продемонстрировать практическую пользу от его идеи. Создавать разведывательные сети долго, зато диверсионные акты, вторую функцию его будущей организации, можно показать значительно раньше, тем более, король Ратвис в присутствии Анда Олрея выражал желание как-то отплатить миллицам за попытку покушения. Если правитель Далиара действительно желает получить в руки инструмент устрашения врагов, убедить его будет несложно. Сложнее Андрею самого себя убедить, что у него хватит знаний такое ведомство создать. Надежда была на общее понимание, в каком направлении следует двигаться, на свой здравый смысл и поддержку команды, которую еще требуется создать. Бывшие однокашники Джисы в следующем году выпускаются из университета, они-то учебу не пропускали, многих из них она характеризует весьма высоко, даже при том неизменном пренебрежении, какое благородная Элла испытывала к простолюдинам. Выпускники сами себе ищут работу, ни о каком распределении по заранее намеченным должностям даже речи не идет. Почему бы не подобрать среди них подходящие кандидатуры, отдавать предпочтение тем, кто имеет аналитический склад ума и артистические способности. Особые надежды у попаданца были связаны с Жорой и Гани. Да, еще молоды, зато в их преданности можно не сомневаться. Подучиться, и добро пожаловать в главное разведывательное управление королевства. Кроме того, Немченко собирался не просто использовать некоторых представителей преступного мира, а взять их на государственную службу, конечно же, после жесточайшего отбора и тщательной проверки, включающие откровенные провокации. Говорить о своих планах брать на работу в свое управление криминал он не станет никому, разве что, много позже. В особняк он явился много раньше супруги. Та после затянувшихся практических занятий повезла подруг смотреть место строительства дворца Реев. Взяла с собой в карету и Олгиту, Анелу, Натали и Фульмию. В карете им было немного тесно, но студентки оказались не в обиде. Хуже им пришлось во время ужина, на который их Джиса пригласила. Напустив на себя досаду, Аларей рассказывала подругам, как ей не ко времени вся эта возня со строительством родового дворца в столице. Ей якобы и в особняке неплохо, да ее любимому мужу теперь полагаются хоромы просторней, иначе общество не поймет. Алла и Фульмия сочувственно кивали почти в такт, но зависть у них получалось скрывать плохо. «Зато устроим там прекрасный парк, может, и небольшой пруд», — продолжила Джиса. «И будем там с вами в беседке собираться, ребят пригласим». Вот уж чего Андрею менее всего хотелось, так это устраивать у себя студенческие гулянки. Не забыл еще, что они из себя представляют. Естественно, поправлять или корректировать слова жены не решился. Зачем обижать любимую и ронять ее авторитет в глазах подруг? Время поговорить на эту тему будет много. Это было очень жестоко, Джи, — сказал он, когда гости, успев засветло, убыли на заказанных и оплаченных им портшезах. Они теперь всю ночь в подушке проплачут. Ерунда, — хихикнула Эларей, беря мужа за руку и слегка ее тряхнув. Поверь, им есть с кем утешиться. Разве что Анела сегодня будет неутешна. Сына купчишки, с которым весь прошлый семестр крутила, она прогнала и даже, кажется, подпалила ему ниже спины. Девчонки так рассказывали. Правда, своими глазами никто из них не видел. В университете все хорошо, как я понимаю. У меня да, у Эльмия нет. Получил неуд за первую же лабораторную. Ант, ты обещал, придавила Тольмия, а? Второй ранг, а воображает себя великим. Он нашего друга съест рано или поздно. Подавится. Андрей потянул супругу в ее кабинет, имелся к ней разговор. Раз уж она сейчас очевидно в хорошем, даже игривом настроении, от учебы не устала, то нужно ее обрадовать своими планами об организации диверсионного акта против Миллита и личном участии в нем. Я завтра после встречи клуба приеду в университет по делам. Какие у тебя у нас могут быть дела? Служебные. С помощью ректората и твоей хочу подобрать будущих выпускников для работы в новой структуре, если получу добро от своих коллег. Да, и заодно про Эльмия поговорю с этим, в общем, с вашим деканом. Ты сейчас хочешь чем-то важным со мной поделиться, — догадалась Джиса. Тогда давай чуть позже. От меня пахнет, как в аптеке. Студенты переодевались в сменные одежды, когда проводили лабораторные эксперименты, но волосы и кожа все равно впитывали ароматы алхимии. Ничуть не противно. Впрочем, ладно, иди, я подожду. Только не умри там от любопытства. Постараюсь. Глава 12. Иногда и высокородным владетельным алам хотелось отбросить условности в сторону, почувствовать себя не скованными узами этикета и правил, тем более, когда это вполне объясняется статусом студентки. Узнав, что мужу необходимо сегодня навестить Алла Рамсвина, где соберутся все десятиранговые маги Даляра, Джиса сама настояла, чтобы карета весь этот день была в распоряжении ее Анда. Сама же, надев брючный костюм, не особо выделяющийся, хоть и пошитый из дорогой парчи, стянув сзади волосы в хвостик, накинув на спину пошитый по чертежу супруга рюкзак, разумеется, артефактный, многоразмерный, и отправилась в университет, даже не вызвав носилок и не приказав оседлать для нее коня. Идти ей было не очень далеко, за полчаса доберешься. Знаки адептки земли, вышитые у нее на лацкане куртки, были едва заметны, но люди здесь внимательные в определении статуса незнакомцев, так что, кому надо, увидит. Посмотрев из окна кабинета, как любимая своей чуть пружинищей походкой обошла вдоль ограды разлившуюся почти на всю ширину улочки лужу, ночью прошел сильный дождь, и вернулся к делам. На столе были разбросаны листы с его пометками о структуре нового государственного ведомства. Накануне Джиса не дала ему довести работу до конца, напомнив про себя и Таню. Обе подруги ждали очередного сеанса развлечений. А Ларей положила перед мужем небольшой сапфир и строго смотрела, уперев руки в бока. В столь настойчивой просьбе отказать оказалось невозможным. «Конворуса мне сейчас явно не хватает», — произнес он. Словно бы только и ждала звука его голоса, в комнату вошла Рида с подносом в руках. «Господа уже позавтракали, но фрукты, орехи и сладости работе не помеха». Немченко еще в своей прошлой жизни, когда по дурной, не нравившейся начальству, привычке брал документы домой, часто совмещал их просмотр с ужином. «Я вам еще нужна?» – потупилась рабыня, изображая пай-девочку. «Здесь нет, а тогда подойди». Андрей нашел среди свалки на столе чистый лист бумаги, взял грифель и принялся рисовать путь от особняка до доходного дома, в котором снимала две комнатки гадюка, поясняя Риде, как найти нужный адрес. «Поняла, жаль, что до нумерации домов в этом мире все еще не додумались. Передашь почтенной Али, что я буду ждать ее у себя сегодня вечером. Все сделаю, хозяин». Рабыня поклонилась и выскочила из кабинета. Оставшись наедине, Андрей принялся просматривать свои вчерашние записи. В общем-то, примерный план действий и структуру создаваемого управления, пусть пока сырые, он уже набросал, но оставалось не просто самое сложное, а реально неисполнимое в данный момент действие, подсчет хотя бы приблизительных затрат. И тут, не вспомнившийся ему конворус, ни тесть, ни еще кто-то вряд ли ему помогут. Придется своим коллегам озвучивать цифру, полученную с помощью 3П. Пол, палец, потолок, штаб-квартира разведки, каковы должны быть размеры и, следовательно, стоимость этого здания. Вопрос. Правда, можно рассчитывать, что землю под участки корона выделит бесплатно. За канцелярией наверняка числится достаточно много выморочных земель. Почему рассуждает об необходимых участках во множественном числе? Так, помимо штаб-квартиры, разведывательному управлению потребуется своя школа, где будут обучаться и проходить переподготовку агенты и сотрудники. Опять же, скорее, не школа, а школы. Для диверсантов своя, для нелегалов своя. Всевозможных служащих головного офиса, аналитиков, делопроизводителей, счетоводов и прочих, можно не обучать, подобрать подходящих среди тех, кто уже имеет соответствующие навыки. Тут как раз предложение магистра Карта по его людям весьма своевременно. А еще необходимо иметь хотя бы небольшие резидентуры на границах Доляра, и вообще зданиями дело не ограничивается. Требуется много различных артефактов. Допустим, изготовлением амулетов сумрачного пути он и сам может заняться, но ведь нужны и другие, в первую очередь эфирники, и не просто в большом количестве, а сделанные на основе алмазов, чтобы нелегалы могли как можно дольше вести доклады без передачи им новых переговорников взамен разрушившихся по исчерпанию ресурса. Немченко где-то читал, что 9 из 10 провалившихся агентов попадались во время своих контактов с посредниками. Хотелось бы свести встречи нелегалов к минимуму. Ну и, конечно же, зарплаты моим будущим сотрудникам, они должны быть достойными. Некоторые мысли по поводу того, как вывести разведку на самоокупаемость и даже вывести ее деятельность в доходную, у Андрея были, только это дело не одного дня и даже не одного года. «Ладно», – рассудил он, – «глаза боятся, а руки делают», и приступил к подсчету необходимого на первое время минимума средств. Даже при том, что Андрей полагался на магию супруги при возведении штаб-квартиры и школы диверсантов, подготовкой агентов-нелегалов, ввиду их первоначально небольшой численности, он решил заняться лично, на их строительство, набор штата, закупку амулетов и прочее выходило почти 300 оборов на первый год. Это по самым скромным прикидкам. Артефакты сумрачного пути не могли быть изготовлены ниже 3-го уровня, даже те, которые обеспечивали перемещение всего на пару миль, а значит простолюдины ими воспользоваться самостоятельно не могли. Набрать же в разведку олов в большом количестве будет непросто, так что, много работы по созданию амулетов его не ждет, и, главное, на это не потребуются дорогие кристаллы и камни, хватит янтаря и малахита из владения Рей, и с оплатой сотрудников может оказаться чуть проще, раз уж в ряды разведки большей частью он станет привлекать неодаренных. Если еще внимательнее поискать, то найдутся и другие направления, где получится сэкономить. «Карета готова», — доложил слуга, когда часы пробили 13 раз. Раб из новых, тех, что недавно купил Эларей, землянин еще путался в их именах. Эскорт тоже. «Что ж, давай собираться». Отлип от бумаг Немченко. «На обед с коллегами в чем попало не поедешь». С помощью слуги из вороха развешанных в гардеробной вещей, если бы не супруга, Андрей половину, как минимум, выкинул, подобрал достойный владетельного Элла костюм. Не на королевский бал ехать, но и не по магазинам ходить. Двое дружинников уже сидели верхом, ворота дворовый распахнул, едва господин появился на крыльце. Осталось только забраться в салон, что Немченко и сделал, дружески подмигнув Раде. У бывшей лесной разбойницы сегодня выходной, поэтому она вышла из флигеля в платье горожанки, весьма дорогом и приличном. Зарабатывали воины уреев, что называется, грех жаловаться, больше, чем у тех же пиренов. Поездка оказалась короткой, ехать-то было совсем ничего. Больше времени потеряли, когда дружинники сгоняли к стене в промежуток между уличными прилавками встречную повозку с винными бочками. Беда многих средневековых улиц, даже в столице, их небольшая ширина. Это являлось еще одной причиной, почему землянин предпочитал ездить верхом или ходить пешком, а не в карете. Первым, кого Немченко, подкатив к парадному подъезду, увидел, разумеется, не считая дворовых слуг, оказалась Алла Жули. Хозяйка дворца лично и две ее юные рабыни несли из сада большие букеты, почти охапки, цветов. Пионы и астры, которые в начальной школе Андрей таскал каждое 1 сентября, и здесь были главными осенними цветами. «Ант, ты приехал раньше всех из гостей», — с улыбкой сообщила Элла, передавая свой букет одной из сопровождавших ее девушек. Землянин-то поначалу решил, что она цветы ему вручит. Хорошо, что руки за ними не протянул, глупо бы получилось. И это замечательно, есть время пообщаться, пока вы не начнете свои скучные дела обсуждать. Не нарадуюсь, что не должна с вами присутствовать. Дорогуши, ласково обратилась она к рабыням, что же вы стоите, бегите, разносите цветы по вазам, видите, гости начинают прибывать. Двери уже были распахнуты замершими в виде статуи лакеями, и девушки пустились во дворец со всех ног, а Жули дружески взяла Эларея под локоть и повела к ступеням. Отношения Реев с Жули как-то так сложились изначально дружескими, а подарок ей в виде иллюзиона. Интересная беседа с Джессей о новинках платьев и дамских аксессуаров окончательно покорили сердце красавицы, спутницы Элла Рамсвина. Андрей не хотел в ее отношении употреблять мысленно слово «сожительница», грубовато звучало, хотя по факту она, как и его подруги в прошлой жизни, таковой являлась. А вот с самим Гентом у попаданца их взаимное дружелюбие было скорее внешним, чем искренним. Оба это чувствовали, но неудобства не испытывали. Во всяком случае, попаданец относился спокойно к тому, что Олл Рамсвин явно хотел использовать молодого десятирангового коллегу в своих целях. Немченко и сам в этом плане не был бессеребренником, рассчитывая на долгие годы получить в этом опытном и могущественном маге делового партнера и союзника. Понятно, за это придется расплачиваться, как минимум, лояльностью. Гент открыто сказал, что надеяться теперь при решении вопросов в клубе тупика не возникнет, когда мнения разделялись поровну, и, конечно же, полагал, что новый голос будет в его пользу. Конкретного ответа Андрей не стал давать, мало ли, с чем он может не согласиться, но с понимающей улыбкой пару раз кивнул. «Понимай, как знаешь, пройдем в нашу оранжерею», — потянула гостя за собой Жули. «Посмотришь, какие растения, обещанные твоей прекрасной супруге, я подготовила для вашего будущего дворца. Это будет не скоро», — усмехнулся Олрей. «К концу зимы, при самых лучших раскладах, закончим. С учетом отделки, расстановки мебели, украшениями, гобеленами и прочим, мы поможем», — заверила хозяйка дома. «И с этим, и со штатом слуг. Гент и охрану подберет из тех воинов, кто давно в столице. Вот уж бойцов-то, — подумал землянин, — мы сами себе наймем, без чужой помощи, да, пожалуй, и слуг тоже». Вслух этого говорить не стал. На лестнице показался Олл Рамсвин собственной персоной. Адепт огня решил составить компанию Жули и Анду, но тут лакей доложил, что в ворота въезжает карета Алыгиспас, и он остался в холле встречать гостью. Жули не столько хотела показать благородному Анду растения, сколько поговорить о так понравившихся ей иллюзионах. Джесса обещала ей давать на время кристаллы с различными удивительными историями, и Оле очень хотелось бы знать их сюжеты. Впрочем, сильно на собеседника она не давила, не забывая и сама рассказывать интересные факты. «Пройдем сюда», — пригласила она в проход между двумя карликовыми пальмами. «Посмотри на этот куст. Знаешь, что это? Откуда? Нет, конечно. Первый раз вижу такое чудо. На синего ежа похож, несущего на иглах арбузы». Оранжерея была единственным местом во дворце Рамсвина, где службу несли не только молодые или юные рабы. Понятно, для некоторых видов деятельности, таких, к примеру, как садоводство, опыт важнее расторопности. Залами от самого входа в царство растений безмолвно двигались двое очень пожилых слуг. «Кустарник называется клещ», — поясняет Элла. «Совсем не похож», — заметил землянин. «Не, ежик было бы правильней. Не суди по внешнему облику». Жули смеется. «Это растение очень опасно именно для человека. Дикари на южном материке гибнут от него очень часто. Оно может выпускать ростки на 10-15 шагов во все стороны. Если кто-нибудь окажется в их досягаемости, тому грозит смерть. Ростки выделяют сильный усыпляющий яд. Животные к нему менее чувствительны, а вот люди мгновенно погружаются в сон, а затем из них вытягивается вся кровь». «Ничего себе!» – удивился Андрей. «Бедные дикари! Слушай, а когда их нет поблизости, чем этот клещ питается?» «Ничем. Впадает в спячку. Он может жить очень долго. Говорят, до 100 и более лет. Я не проверяла, разумеется. Пошутила. А сейчас клещ спит?» «Нет, конечно же. Видишь, какие красивые у него цветы. Мы же его кормим. 1-2 раза в месяц. Ему хватает». «Чем или, вернее, кем кормит это чудовище?» Попаданец благоразумно спрашивать не стал. «И так понятно, что преступниками или сильно провинившимися слугами. Зато решил поговорить с Джисой, которой клещ глянулся еще в их первый приезд сюда, во дворце Реев. Такое растение не нужно. Ботаником Андрей не был в прошлой жизни, не собирался становиться им и в Гертале, но пояснения хозяйки слушал с умным видом, иногда кивал, а при случае изображал удовольствие. Алла весьма точно рассчитала время. Когда они поднялись из оранжереи в малый столовый зал, туда как раз буквально перед ними зашел приехавший последним Рикстол Альмар. «Вот мы и все в сборе», — сказал хозяин дворца при появлении благородного Анда. «Жули, спасибо». Хозяйка поприветствовала собравшихся, все десятиранговые Эллы прибыли без своих супругов, строго посмотрела на старшую служанку, мол, смотри, не подведи, и удалилась, оставив членов клуба одних. Для своей небольшой компании настоящая власть королевства не имела какого-либо отдельного здания, в нем не было необходимости. Не так уж часто могущественные маги собирались вместе, 2-3 максимум, 4 раза в год. И сегодня бы встреча могло не состояться, если бы не появление в Далиаре нового десятирангового Элла, совпавшие с неудавшимся покушением на королевских особ. У клуба не имелось также и своего секретариата, оформлявшего бы принятые решения. Все делалось сугубо неофициально, тем не менее, то, о чем договаривались некоронованные короли, они старались исполнять. Сравнение Андрея магического клуба с масонской ложей оказалось весьма близким к истине. Свои решения организация проводила через палаты магов, чьи главы, в отличие от приво провинций, подчинялись указаниям клуба, а не королевской канцелярии. «Садись, Ант, что же ты стоишь?» — пригласил меня за обильно накрытый стол Лол Рамсвин. «Как говорили у нас в разведке, в ногах правды нет», — согласился Немченко и сел на единственное пустое кресло. Стол был круглым, как у короля Артура из легенд. Тот монарх считался первым среди равных и, поди, трон его был выше остальных сидений. Здесь же, все 5 мест оказались абсолютно одинаковыми, потому что клуб не имел главы, даже неформального. Тот из высокоранговых олов, кто принимал у себя во дворце или имении, случалось, что они собирались и за городом, он и считался временным руководителем собрания. Весьма аморфная структура на взгляд попаданца. Колхоз, да и только. Впрочем, сам Андрей ввиду возраста колхозов не застал и об их неэффективности знал лишь из интернета, а в сети чего только не напишут, особенно, в последние перед его гибелью годы. Там весьма скоро и Юлий Цезарь в Википедии окажется одноногим или одноруким пожилым негром-трансгендером, определяющим себя лошадью. Так что, вполне вероятно, что и общинная деятельность не так уж плоха. Кресло попаданца оказалось между Эллом Тувиллером, 30-летним адептом жизни, в шутку или всерьез на приеме у королевы-матери, предлагавшему им, молодым магам Кирту и Анду, держаться вместе и меньше слушать клубных стариков, и Эллой Жили Гиспас, наградивший Эларея материнской ласковой улыбкой. Ну, так могло показаться, если бы Немченко не увидел ее стальные, холодные глаза. «Прошу всех угощаться», — предложил оказавшийся напротив землянина Олрамсвин. «И познакомимся поближе с нашим юным коллегой, успевшим уже отличиться, да так, что вся столица про него уже не один день только и говорит. Мы достаточно о нем наслышаны, Гент», — скрипучим голосом произнес Рик Столальмар, второй по старшинству маг клуба, как и Олрамсвин, адепт огня. «Пусть лучше расскажет свои впечатления о тайной службе королевства, что, по его мнению, могло привести к такому провалу в охране коронованных особ. Интересно было бы послушать предложение Анда. Свежий взгляд, опыт войскового разведчика наверняка позволили многое подметить». Глава 13. Озвученную Андреем сумму, необходимую для начала создания разведывательной службы, десятиранговые эллы, как говорится, проглотили, не моргнув глазом. А вот саму идею поставили под сомнение. Пришлось выкладывать главный свой козырь, предложение провести в Миллите демонстративную акцию возмездия, которая обязательно должно предшествовать определению заказчиков покушения на Делиарскую королевскую семью. Наказывать невиновных и награждать непричастных землянин считал плохим решением. По мысли Аларея, отдельное ведомство, подчиненное не главе тайной службы, а непосредственно королю формально и клубу в действительности, резко сократит бюрократические процедуры, заодно с расходами, и при этом сделает круг посвященных в его деятельность совсем узким. «Вы там долго заседали», — заметила Джиса, крутясь перед зеркалом в новом платье. «Тебя не пытали?» Она обернулась к мужу, развалившемуся в кресле, единственном в гардеробной. «Кстати, твоя воровка приходила, я ей велела явиться после ужина. Не хочу, чтобы она у меня перед глазами мелькала, когда тебя нет. Связываться с такой особью могу твоего статуса», — она не договорила, оттолкнув руку Инги, подавшей ей не того цвета пояс. «Как раз теперь-то с подобными личностями мне чаще всего и предстоит иметь дело». Андрей провел ладонью по лицу, будто смывал усталость. Сегодняшний обед в кругу коллег его морально вымотал. «Главное, мне удалось получить общее согласие с моими планами. Уже завтра будет подписана соответствующая королевская хартия. С деньгами сложнее, но к концу месяца пообещали, что первая сумма мне поступит. Я им тут подсказал, как можно ее изыскать без увеличения расходов казны. А во», удивилась Аларей, «предложил им пожертвовать своими. Ну, ты чего, знаешь ведь, что очень богатые эллы намного прижимистее обычных. Нет, я им показал мои бумаги с расчетами перерасходуемых в тайной службе средств». Немченко усмехнулся. Особенно их впечатлили проводки, когда одна закупка числится по разным подразделениям, и списываются суммы больше в 3, 4, 5, 6. «Остановись, а то до 100 дойдешь». Джиса наконец отошла от зеркала, решив, что к выходу в столовый зал она готова. Нет, сегодня никаких гостей они не ждали, но аристократка, как убедился Андрей, она и в гертале аристократка, в чем попало ужинать не станет, если, конечно, не закажет его себе в постель. Редко, но случалось и такое. «А что?» – пожал плечами землянин. «Так и есть. Пусть и не 100 раз. Одну и ту же партию эфирных амулетов провели через расходы 9 провинциальных подразделений. Магия цифр, когда вместо 520 оборов списали 4680. И таких случаев море. Я лишь самые вершки уцепил. Могу и глубже копнуть. О чем ты спросила?» «А, да, пытали, но без использования убедительных методов. Кстати, получил и согласие на отбор себе выпускников университета. Соответствующую бумагу к ректору все 5 подписали. Я тоже в этом поучаствовал. Все же теперь полноправный член клуба. Завтра вместе поедем. Про Эльме не забыл. Поговорю с этим вашим деканом Алом Тольмисом. Тольмием. Ну, или так. А с Алией я в трактир сейчас схожу. Как придет, не стану тебя напрягать ее лицезрением. Про свое скорое убытие на Запад сказать пока не решился. В клубе за успешную диверсию против Миллита ему пообещали достойную награду помимо принятия его плана. Всего в десятке миль от столицы имеется вымороченное имение на 50 акров земли. Его и подарит Олурею по возвращении. Правда, этот вопрос еще следует согласовать в дворцовой канцелярии. Как только это произойдет, тогда Андрей сообщит обо всем Джесси. Подсластит, так сказать, пилюлю. У Немченко возникли подозрения, что Аля обладает даром ясновидения. Во всяком случае, она явилась в особняк точь-в-точь в момент, когда Эл и Рей поднимались из-за стола. В отличие от супруги, пользующейся любым поводом, чтобы нарядиться получше, землянин ужинал в повседневном костюме, так что, переодеваться на выход в город ему не требовалось. Поменял лишь ножны у верного меча, да прихватил кошель, тот, что попроще, с десятком оборов серебром и медью. «Можно мне с вами?» Едва Андрей вышел на крыльцо, к нему подбежала Рада. «Негоже такому благородному олу без эскорта ходить. Я сейчас быстро переоденусь». На бывшей лесной разбойнице надето дорогое платье состоятельной горожанки. Она бросила недоброжелательный взгляд на стоявшую рядом с дворовым рабом гадюку. «Поучи меня еще, что я должен делать, а что нет. Как-нибудь без тебя разберусь, стрекоза». Немченко спустился с крыльца. «Ты же только что вернулась, у тебя выходной. Вот и отдыхай. Синема посмотри, я Липеру кристаллу выдал на сегодня. Его зарядки вам на всех хватит». Он прошел к воротам. «Привет, Аля. Пошли прогуляемся, посидим где-нибудь. Госпожа не желает меня видеть», — констатировала она очевидное. Отношения двух девушек, благородной аристократки и воровки, не заладились еще в Рее. Понятно, Аля-то старалась во всем угодить Оле, но та ее слишком презирала за ее профессию. «Хочется соврать, но не стану. Ты права, есть предложение, куда нам пойти поговорить». Воровка ненадолго задумалась, хмыкнула своим мыслям и ответила: «Если не возражаете, то в Острый Зуб, это рядом с тем местом, где я снимаю комнаты. Туда, правда, далековато идти». «Не со мной», — прервал ее Андрей. Он взял девушку за руку и перенесся сумрачным путем к складам на границе района доходных домов. Але уже приходилось путешествовать с Аламреем таким образом, когда он спас ее из подземелья фашской ратуши. Тем не менее, гадюка от неожиданности первые мгновения не могла даже выдохнуть. «Забыла уже, как это делается», — усмехнулся Немченко. «Приходи в себя и веди к этому своему зубу, острый он у тебя или не острый. Чем он тебе глянулся? Вином, элем, едой? Учти, я сыт, так что отдуваться тебе за двоих придется. Двое каких-то бродяг, свежевавших крысу, дохлую или ими убитую, не скажешь, не обратили на внезапно появившихся гостей никакого внимания, хотя у благородного Анда на скромной куртке имелись серебристые знаки адепта тени. Нищие дошли до такого состояния, что им все было безразлично». Аля показала рукой направление, и Олрей с ней пошли к выходу из проулка. Девушка, пока шли до трактира, поделилась своей проблемой, которую захотела, пользуясь случаем, решить с помощью своего покровителя. «В последнее время ей не дают прохода двое молодых приказчиков каретного двора. Оба снимают комнаты на том же этаже, что и гадюка. Парни воспылали страстью к красавице-соседке и уже третью неделю не дают ей прохода. Умудрились даже устроить драку между собой, выясняя, кому из них должна благоволить Аля. Мнение самой девушки их интересовало мало. В принципе, гадюка еще тот фрукт, и могла разделаться с парнями в драке, хоть по одному, хоть с двумя одновременно. Только это разрушило бы ее легенду добропорядочной девушки, приехавшей из Фажа поступать в университет, провалившей экзамены и оставшейся в столице, найдя себе временную на год работу в портняжной мастерской. Менять район, искать новое жилье воровка не хотела. Имелся вариант обратиться за помощью к коллегам по цеху, но за это пришлось бы расстаться со своим особым положением и платить контролирующий район банде втрое больше. Мое предложение посетить с ней трактир оказалось для Али настоящим подарком. Острый Зуб являлся местом ежевечерних посиделок ее ухажеров. Она была уверена, что, увидев соседку в компании с благородным Алом, оба отстанут. «Вы ведь сможете изобразить, только изобразить, господин Ант, что мы с вами, мы, близки, будто любовники». «Да». Она как-то не смело улыбнулась. Андрей впервые увидел гадюку смущенной. «Без проблем». Попаданец обнял девушку за плечи. Они уже вышли из проулка и шли по улице. До трактира оставалось рукой подать. Любви все возрасты и сословия покорны. Отсутствие СМИ и телевидения почти гарантировало, что никто не признает в молодом Оле, спутнике местной красотки Али, того самого благородного Анда. Удивление его появления в кабаке средней руки ни у кого не вызовет. Даже в Фаже и на Габине посещение магами трактиров было обычным делом, а уж в столице все обстояло намного демократичней. Острый Зуб оказался забит народом, что неудивительно для вечернего времени. Свободные места кое-где были, а вот столиков, чтобы посидеть вдвоем, нет. «Не проблема», — гадюка сообщила, — «что в трактире имеется два отдельных кабинета для уважаемых посетителей, даже если оба заняты, Радиала и его спутницы освободят. Как тебя там?» Андрей подошел с воровкой к стойке и окликнул пожилую тетку, наливавшую в кружке Элли с большой бочки. «Нам нужна комната», — высокомерно сообщил кабачице, выложив серебряную монету в 3 обора. «Потрудись нам ее предоставить». Женщина мазанула взглядом по знакам стихии, устало улыбнулась и позвала пробегавшую в подсобку с подносом грязной посуды разносчицу. «Отнеси тарелки, проводи господ в первый кабинет и прими у них заказ», распорядилась трактирщица, забрав монету со стойки. «Сейчас Ульма вас проведет, Ол», изобразила поклон и вернулась к прерванному занятию. Рабыня вернулась быстро, вытирая руки о подол, и повела Элария со спутницей вглубь зала. Световой амулет имелся лишь над стойкой, ему в помощь были зажжены лампы. На хорошее масло хозяйка трактира денег не пожалела, и прогорклого запаха землянин не чувствовал.